Глава 10. Внезапный густой мрак, сменивший бледный цвет на горизонте, сделал все окружающие предметы еще более неясными и фантастическими. С минуту никто на судне не проронил ни слова. Некоторые все еще продолжали напрягать зрение, уставившись в ту точку, где всего за минуту было судно. Другие, напротив, отвернулись, и в душе их родились мрачные недобрые предчувствия. Первым прервал молчание старший помощник Хилебрант. Обернувшись к востоку и заметив свет на горизонте, он как будто встревожился и, схватив Филиппа за руку, воскликнул. «Что это такое?» «Это только месяц, прорезывающийся сквозь тучи», — ответил тот. «Ну...» — проговорил Клуц. — Мне об этом говорили раньше, но я смеялся над теми, кто мне рассказывал эти вещи. А теперь я своими глазами видел. Филипп ничего не ответил, сознавая, что этот призрачный корабль действительно явился им и чувствуя себя как бы виноватым в том. Между тем месяц окончательно выплыл из-за облаков и теперь изливал свой мягкий серебристый свет на тихо дремлющий сонный океан. Все невольно обратили свои взоры на то место, где в последний момент видели судно, но кругом царил мертвый штиль и полное безлюдье. Шрифтен все еще оставался здесь, и теперь, приблизившись к капитану и оглядевшись кругом, сказал: «Мингер Клуц, как лоцман этого судна, я считаю своим долгом предупредить вас, что надо ждать самой дурной погоды, что вам следует быть готовым ко всему». «Дурной погоды?» — повторил Клуц, как бы пробудившись от сна. «Да, самой дурной погоды. Еще не было судна, которое бы повстречалось с этим, что мы сейчас видели, и не претерпело бы вскоре после того всяких невзгод и несчастий. Даже самое имя Вандердекен приносит несчастье». Филипп хотел было возразить на этот злобный намек, но язык его не шевелился. «Что общего имеет с этим имя Вандердекен?» — строго возразил Клуц. «Да разве вы не слыхали? Ведь капитан того судна, которое мы сейчас видели, тоже Мингер Вандердекен. Он-то и есть летучий голландец». «А почему это вам известно, лоцман?» — спросил Хилебрант. «Мне известно не только это, но еще и многое другое. Только это долго вам рассказывать», — продолжал Шрифтен. «Ну, да теперь я предупредил вас, как того требовал мой долг о дурной погоде, а остальное уж ваше дело». И Шрифтен спустился вниз по кормовой лестнице. «Видит Бог, я еще никогда в жизни не был так смущен и взволнован, как теперь», — сказал Клуц. «И не знаю ни что думать, ни что сказать. А вы что думаете, Филипп? Разве это не было нечто сверхъестественное?» «Мне это кажется несомненным», — подтвердил Филипп. «Посмотрите», — сказал Хилебрант, — «как эта гряда туч поднялась вверх за эти 5 минут. Месяц прорвался сквозь облака, но они сейчас опять поглотят его. А видите, вон там, на северо-западе, сверкает молния. Гроза идет сюда». «Ну, дедушки, бороться со стихиями я умею не хуже любого другого, и всегда сделаю все, что могу. Бури и ветры не напугают меня. Но такие предупреждения, как сегодняшние, признаюсь, мне не по душе. На душе у меня тяжело. Пошлите-ка, Филипп, вниз за моей бутылочкой шнапса, чтобы прояснились немного мои мысли». Филипп был рад этому поручению, как удобному случаю уйти к себе. Он чувствовал потребность остаться один на несколько минут, чтобы окончательно овладеть собой и собраться с мыслями. Появление корабля-призрака страшно потрясло его, не потому, что он до сих пор не верил в его существование, а потому, что быть так близко к этому судну, видеть его своими глазами, то судно, на котором его отец нес свою страшную кару, на котором, несомненно, должна была совершиться и его собственная судьба, невольно произвело на него потрясающее впечатление. И когда он услышал свисток боцмана на корабле «Призраки», то, напрягая изо всех сил свой слух и зрение, старался уловить приказание капитана, услышать голос отца, увидеть хотя бы только очертания фигуры и одежды его отца на палубе таинственного судна. Отослав юнгу с флягой шнапса наверх к капитану, Филипп поспешил запереться в своей каюте и, зарыв лицо в подушке, долго молился. Молился до тех пор, пока к нему не вернулись его обычное спокойствие и решимость. Филипп оставался внизу менее часа времени, но когда он снова вышел на палубу, то был поражен той страшной переменой, которая произошла за это время. Когда он ушел, судно лежало неподвижно с повисшими парусами. Месяц, стоявший высоко во всей своей красе, отражался в спокойной поверхности моря. А теперь кругом царил мрак. Море вздымалось короткими острыми волнами, увенчанными пенящимися гребнями. Малый парус был убран, и судно, гонимое ветром, резало волны, быстро несясь вперед. Ветер резкими порывами свирепо рвал паруса, набирая силы, чтобы совершить дело разрушения. Люди еще возились с уборкой парусов, но работали молча, невесело, с угрюмыми лицами. Что им мог сказать Шрифтен, Филипп не знал, но несомненно, что они как будто сторонились его и смотрели на него с нескрываемым недоброжелательством. Ветер с каждой минутой все усиливался. «Ветер непостоянен», — заметил Хилебрант. «Трудно сказать, откуда налетит буря. Он уже 5 раз переменил направление. Все это мне не особо нравится, Филипп, и я могу сказать вместе с капитаном, что на душе у меня тяжело». «Я могу сказать про себя то же самое», — промолвил Филипп. «Но все мы во власти Всевышнего, а Бог милосерд». «Эй, ребята, шевелись веселее!» — кричал Клуц. «Что вы, бури не видали, что ли?» Вдруг повернувший ветер ударил прямо в корму и сильно накренил судно на бок. Хлынул дождь оглушительным шумным ливнем, и стало так темно, что люди едва могли видеть друг друга на палубе. «Надо убрать верхний парус, пока люди еще могут взобраться на реи. Позаботьтесь об этом сейчас же, Мингер Хилебрант!» В этот момент по всему горизонту сверкнула молния и ударил гром. «Живо, живо, ребята! Крепите паруса!» Матросы, стряхивая с себя воду, как собаки после купания, одни угрюмо делали свое дело, другие воспользовались темнотой, чтобы незаметно скрыться. Все паруса были убраны, кроме Фока, и судно неслось на юг, имея ветер в корму. Море вздымалось теперь высоко, и громадные волны, пенясь, разбивались о судно с глухим ревом и воем. Дождь лил неудержимым потоком среди черного мрака беспросветной мглы. Промокшие и павшие духом матросы искали защиты от непогоды под навесами. Хотя многие из матросов отказались от работы, тем не менее не сходились кучками, как обыкновенно, а почему-то предпочитали оставаться одни, наедине со своими мыслями, и ни один из них не решался сойти вниз в эту ночь. Корабль-призрак не выходил у них из ума. То была страшная, бесконечно долгая ночь, и всем казалось, что они никогда не дождутся дня. Наконец мрак стал мало-помалу уступать место однообразной серой мгле. Это и был рассвет. Люди смотрели друг на друга, но не встречали поддержки друг в друге, не находили ничего ободряющего в выражении глаз своих товарищей. Все считали себя обреченными на гибель и оставались там, где провели всю ночь. Каждый в своем углу. Никто не промолвил ни слова. Между тем волны ходили такие высокие, как горы, и время от времени перекатывались шумом через палубу. Клуц стоял над компасом, а Хилебрант и Филипп у руля. Громадный вал, налетев на корму, с неудержимой силой прокатился по палубе. капитана и обоих его помощников смыло как щепки и в почти бессознательном состоянии отбросило к бульваркам. Нактоус и компас были разбиты вдребезги. Никто не подбежал к рулю, судно стало рыскать, выйдя из ветра. Валы, прокатываясь один за другим через палубу и заливая все судно, снесли грот мачту, которая с глухим стоном упала за борт. Всюду царил хаос. Капитан был оглушен, и Филиппу с трудом удалось уговорить двух матросов отвезти его вниз в каюту. Хиллебрандт пострадал еще более, у него была переломлена правая рука. Кроме того, он жестоко расшибся. Филипп сам довел его до койки, затем вернулся наверх, чтобы попытаться водворить насколько можно порядок. Филипп Вандердеккен не был еще заправским моряком, но во всяком случае пользовался тем авторитетом, каким обыкновенно пользуются люди смелые и решительные. Сказать, что матросы охотно и с готовностью исполняли его приказания, нельзя было. Тем не менее, они повиновались ему, и через полчаса судно было очищено от обломков мачты и рей. Облегченное вследствие потери своей тяжелой грот-мачты и управляемое двумя из лучших своих моряков, судно снова неслось по ветру. Где же был все это время Мингер ван Строум? На своей койке, укрытый несколькими одеялами, он дрожал всем телом и клялся всем святым, что если судьба приведет ему снова ступить на берег, то все могущественнейшие компании в мире не упросят его еще раз верить свою жизнь в соленой воде. И это было, несомненно, самое лучшее, что этот бедняга мог сделать». Между тем матросы, исполнявшие некоторое время приказания Филиппа, вскоре стали один за другим отходить в сторону и с озабоченным видом совещаться с одноглазым лоцманом, после чего все ушли вниз, кроме двоих стоявших у руля. Причина, почему они так поступили, вскоре стала ясна. Многие из них вернулись наверх с кружками, полными водки, до которой они добрались, взломав двери спиртовой камеры. Более часа Филипп оставался на палубе, уговаривая людей не напиваться, но напрасно. Даже рулевые не отказались от кружек, приготовленного для них товарищами Грога. И спустя немного рыскание судна явно доказало, что выпитый спирт возымел свое действие. Тогда Филипп поспешил сойти вниз, чтобы убедиться, не оправился ли Клуц настолько, чтобы выйти наверх. Он застал его впавшим в глубокий сон, с большим трудом разбудил его и ознакомил с положением дел на судне. Капитан тотчас же последовал за Филиппом на палубу, хотя еще далеко не совсем оправился от своего падения. Голова у него была тяжела, мысли неясны, и, подымаясь по лестнице, он пошатнулся и чуть было не упал, так что можно было подумать, что и он тоже угостился не в меру. Едва он пробыл несколько минут наверху, как, совершенно обессилев, упал на одно из орудий в самом беспомощном состоянии. Дело в том, что при падении он получил сильное сотрясение мозга. Хиллебрандт был слишком тяжело болен, чтобы встать с постели, и весь ужас наставшего положения стал теперь ясен для Филиппа. День начинал клонить к вечеру. С наступлением ночи положение еще более ухудшалось. Судно по-прежнему продолжало нестись перед ветром, но рулевые, по-видимому, изменили его направление, так как ветер, дувший первоначально со штирборта, теперь ударял в бакборт. Компаса теперь на палубе не было, но даже если бы он и был, то напившиеся рулевые не послушали бы Филиппа. «Он не моряк», — говорили они, — «и не ему нас учить, как править судном». Буря разыгралась теперь вовсю. Дождь прекратился, но ветер усилился еще более, с ревом налетая на судно, которое под управлением пьяных рулевых принимало на себя вал за валом. Но матросы хохотали, горланили пьяные песни, сливая свои сиплые голоса с воем и ревом бури. Шрифтен, по-видимому, был главным заправилой этого дикого разгула. С кружкой водки в руке он плясал и пел песни, косясь своим единственным глазом на Филиппа. Крики, смех, шутки и проклятия сливались в один общий хор. Даже рулевые, оставив руль, присоединились к своим пьяным товарищам. И Тершиллин, гонимый бурей, несся вперед, ныряя между волн, как простая щепка. Филипп стоял один у кормового люка и думал, не странно ли, что я стою здесь, один из всех, еще способный действовать сознательно, что я своими глазами должен видеть всю эту отвратительную сцену, что мне суждено быть свидетелем, быть может, гибели этого судна, гибели стольких жизней. Один из всех, сознающий ясно то, что грозит нам впереди, то, что должно случиться. Прости мне, Господи, что я стою здесь так безо всякой пользы, бессильный и беспомощный, как будто отторгнутый ото всех своей исключительной судьбой. И эта гибель грозит не мне. Я чувствую, что моя жизнь заколдована, что она предназначена судьбой для других целей, что ее охраняет данная мною клятва, которую мне суждено исполнить, судьба, для которой я с рождения был предназначен. Да, это так. Но что это? Ветер как будто уже не так силен, и буря точно бы стихает. Значит, мое предчувствие о грозящей всем гибели было ошибочно. И, быть может, мы все будем спасены, дай-то Бог». Филипп был прав, буря действительно начинала стихать. Тершиллин, которого все время несло к югу, даже мимо Столового залива, благодаря изменению курса, вошел теперь в ложный залив, где был до известной степени защищен от ветра и бури. Однако, хотя здесь было сравнительно тише, все же волны были достаточно сильны, чтобы разбить в щепки любое судно, которое вынесет на берег в конце залива, куда теперь и гнало ветром и течением Тершиллинг. Залив, конечно, представлял собой в некотором роде шанс на спасение, так как вместо того, чтобы разбиться о скалы внешнего берега, на который судно могло быть выброшено, здесь был отлогий песчаный берег. Но, конечно, об этом Филипп не мог знать. Прошло еще минут 20, и вдруг молодой человек заметил, что все море кругом представляло собой сплошную белую пену, и прежде чем успел сообразить, что это такое, судно со страшным треском ударилось о песок, и последняя мачта упала за борт. Оглушительный треск падающей мачты, сильный удар судна о песчаную отмель и громадный вал, прокатившийся по палубе, прервали пьяные песни матросов и их хмельное веселье. Еще минута, и судно повернулось бортом, и затем легло на бок с тайком на бимсах. Филипп, находившийся в этот момент с наветренной стороны, ухватился за бульварк. Охмелевшие матросы барахтались в воде с подветренной стороны, пытаясь выбраться на ту сторону судна. К неописанному ужасу Филипп увидел, как клуц скатился в воду, которая теперь достигала нескольких футов на подветренной стороне, причем не сделал ни малейшего усилия, чтобы спастись, и исчез в ту же минуту. Филипп вспомнил о Хилебранте и поспешил в его каюту. Он нашел его лежащим неподвижно на койке. С неимоверным трудом поднял он его себе на плечи и выбрался на палубу. Здесь он уложил его на дно большой шлюпки, как самое надежное место. К этой лодке, единственной, которой можно было воспользоваться, бросились и матросы, и когда Филипп хотел сесть в нее, его не допустили, и так как волны все время налетали на них, то матросы спустили шлюпку на талях, а вал подхватил ее и вынес довольно благополучно в море. Хотя шлюпка черпнула краем и ее залило до половины, но пьяным матросам это было нипочем. Едва они почувствовали себя в сравнительной безопасности, как снова загорланили песни, а прибой и ветер гнали их к берегу. Уцепившись за обломок грот-мачты, Филипп следил за шлюпкой с тревогой и беспокойством. Он видел, как она то ныряла между двух больших волн, то появлялась на белом пенистом хребте вала. Голоса становились все отдаленнее, и вскоре он совершенно перестал слышать их. С минуту он видел, как шлюпка качалась на гребне громадного вала, затем исчезла, и после того он больше не видел ее. Филипп понял, что для него теперь единственное спасение — остаться на судне. Затем попытаться спастись на каком-нибудь обломке. Он знал, что судно долго не продержится. Верхняя палуба уже разошлась, и с каждым новым валом, ударявшим в него, вода разрывала его все дальше и дальше. Вдруг он услышал шум внизу и вспомнил, что там еще остался Ван Стром. Ползком спустился Филипп к его каюте и увидел, что кормовая лесенка навалилась на дверь каюты и преградила выход из нее. С большим трудом сдвинул он лестницу и отворил дверь каюты. Мингер Ван Строум, обезумев от страха, судорожно вцепился обеими руками в перегородку с наветренной стороны и, несмотря ни на какие уговоры Филиппа, не соглашался опустить руки. Напрасно Филипп пытался силой оторвать его. Наконец страшный треск и ворвавшаяся неудержимым потоком вода дали ему понять, что судно разломилось пополам. И тогда волей-неволей с душевным прискорбием он покинул несчастного суперкарга, предоставив его своей участи, и поспешно выбежал наверх. У заднего люка что-то барахталось в воде. Это был Йоханнес, старавшийся выплыть, но его держала привязь. Филипп торопливо выхватил свой нож и перерезал им веревку, державшую медведя. Едва он успел это сделать, как огромный вал перевернул кормовую часть судна, совершенно отделившуюся от носовой, и в одну минуту превратил ее в щепки. А Филипп очутился в воде, барахтаясь среди обломков. Ухватившись за часть судовой обшивки, он старался только удержаться на этом обломке, который подхватило волной и понесло к берегу. В несколько минут он был уже совсем близко к земле, но в этот момент обломок, на котором он плыл, со страшной силой ударился о песок и силой напора волн перевернулся, так что Филипп не мог удержаться на нем и был предоставлен теперь самому себе. Он всячески старался доплыть до берега, но хотя до берега было недалеко, отбегавшие волны увлекали его за собой, и, несмотря на все свои усилия, ему не удавалось найти дно. Долго его кидало то взад, то вперед, пока силы ему не изменили. Он уже начинал тонуть, как вдруг почувствовал, как что-то коснулось его руки. Он ухватился за этот неизвестный предмет в смертельном отчаянии, не сознавая даже за что. Это была косматая шкура медведя, и Йоханнес, плывший к берегу, вскоре вытащил его на отмель. Филипп, почувствовав почву под ногами, взобрался на берег, куда не хватали волны, и в изнеможении повалился на землю, лишившись чувств. Когда он пришел в себя, то первое, что ощутил, — это нестерпимую режущую боль в глазах от того, что они в течение нескольких часов кряду подвергались действию палящих солнечных лучей, так как Филипп лежал на самом припеке. Едва раскрыв глаза, он вынужден был тотчас же снова закрыть их от невыносимой боли. Обернувшись лицом вниз, он прикрыл глаза рукой и пролежал так некоторое время, после чего его зрение несколько восстановилось. Тогда он поднялся на ноги и огляделся кругом. Море все еще продолжало волноваться и несло с пеной прибоя обломки корабля. Весь берег был усеян ими, а также тюками клади, ящиками и всяким грузом. Подле него лежало тело Хилибранта, а немного дальше другие тела, лежавшие вперемешку между разбитыми ящиками, тюками и обломками судна. Из этого он понял, что шлюпка и все находившиеся в ней погибли. Судя по солнцу, было около 3 часов пополудни. Однако Филипп ощущал такую страшную тяжесть в голове, такую невероятную слабость и усталость, что единственное, в чем ощущал непреодолимую потребность, был отдых. С неимоверным усилием сделал он несколько шагов от того места, где лежал, и, добредя до небольшого песчаного холма, за которым был защищен от солнца, лег здесь и тотчас же впал в глубокий сон, от которого пробудился лишь на следующее утро. На этот раз он проснулся от прикосновения чего-то к его груди. Он вздрогнул и, раскрыв глаза, увидел перед собой существо, которое в первую минуту принял за медведя Йоханнеса. Но нет, это был рослый готентот с осягаем в руке, с наброшенной на плечи только что снятой еще кровавой шкурой бедного медведя и прекрасным париком суперкарга на голове. Филипп поднялся на ноги и стоял подле дикаря, который продолжал оставаться неподвижным, но без малейших признаков враждебности или недоброжелательства. Нестерпимая жажда овладела Филиппом, и он знаками дал понять чернокожему, что хочет пить. Готентот сделал ему, в свою очередь, знак следовать за ним и повел его через песчаный холм к берегу, где Филипп увидел свыше 50 человек туземцев, занятых собиранием различных предметов, выброшенных морем после крушения судна. Из особого уважения, оказываемого проводнику Филиппа, можно было заключить, что этот человек был вождем. Нескольких слов, произнесенных им с большой торжественностью и важностью, было достаточно, чтобы тотчас же появилась откуда-то, правда, довольно грязная и в небольшом количестве вода, показавшаяся, однако, Филиппу восхитительной. Когда он напился, вождь сделал ему знак сесть тут же рядом среди обломков судна, тюков, ящиков и корзин, и сам сел рядом. Между тем его ноги и готентотты с серьезным видом ходили по берегу, подбирая все, что не представляло собой никакой ценности, и оставляя на месте все, что особенно ценилось цивилизованными людьми. Хотя в ту пору голландцы еще очень недавно поселились в Южной Африке, основав небольшое поселение на Капе, тем не менее довольно значительная миновая торговля существовала уже многие годы между европейцами и туземцами, и готентоты давно были знакомы с судами. И так как по сие время они не видали обиды от европейцев, то и сами относились к ним с благорасположением. Филипп заметил, что чернокожие собирали и вылавливали все доски и куски дерева, на которых было железо или гвозди, и складывали его в костры, которые тут же зажигали. Знаками вождь осведомился у Филиппа, не хочет ли он есть, и на утвердительный ответ последнего запустил руку в мешок из козьей шкуры и достал из него горсть крупных жуков, которых он любезно предложил своему гостю. Филипп отказался от такого угощения. Тогда вождь сам на его глазах, не торопясь и с видимым наслаждением, съел всю пригоршню, встал и сделал Филиппу знак следовать за ним. Когда тот поднялся, чтобы идти, он вдруг увидел, что прибоем выкинуло на берег его собственный сундук. Он, конечно, поспешил к нему, дав понять дикарям, что это его собственность. Достал из кармана ключи, отпер замок и собрал в узелок самые необходимые предметы, не забыв захватить и мешочек с червонцами, которые всегда могли понадобиться. Готентотский вождь не протестовал против этого, но подозвал одного из близ стоявших людей, указал ему на замок и железные петли сундука и затем пошел в сопровождении Филиппа по направлению к своему краалю. Час времени спустя они пришли к селению, состоявшему из ряда низеньких хижин, крытых шкурами, и были встречены женщинами и детьми, которые, по-видимому, пришли в неописанный восторг от наряда своего вождя. К Филиппу все они отнеслись с большой предупредительностью. Кто нес ему молоко, кто плодов. Глядя на этих дочерей Евы, их отвратительные черты и уродливые формы, он невольно вздохнул, вспомнив свою прекрасную Амину. Солнце клонилось к закату, и Филипп чувствовал себя страшно утомленным, а потому объяснил знаками дикарям, что желает отдохнуть. Его тотчас же отвели в хижину, и хотя в ней было очень грязно, и обоняние его страдало от зловония, да и насекомых было много, тем не менее он с удовольствием положил голову на свой узел и сейчас же заснул. Проснулся он лишь на следующее утро, когда его разбудил вождь, пришедший в сопровождении другого готентота, говорившего немного по-голландски. Последнему Филипп высказал свое желание быть отведенным в голландское поселение, куда заходили приходившие здесь суда, на что туземцы отвечали, что в настоящее время в заливе не стоит никакого судна. Тем не менее, Филипп просил, чтобы его проводили туда, будучи уверен, что там ему, наверное, скорее всего, представится случай попасть на какое-нибудь судно, а в ожидании этого случая он все же будет среди европейцев. Расстояние до селения было невелико, всего один день пути, и после непродолжительных переговоров с вождем, человек, говоривший по-голландски, пригласил Филиппа следовать за ним, сказав, что проводит его к поселению голландцев. Досыта напившись молока, принесенного ему женщинами, и отказавшись от пригоршни жуков, опять любезно предложенной вождем, он взял свой узелок и последовал за проводником. Под вечер они пришли к гряде холмов, с которых открывался вид на столовый залив и население. Всего какой-нибудь десяток домов, где ютились европейцы. К великой своей радости Филипп увидел в заливе судно под парусами, и, дойдя до берега, к которому он спешил изо всех сил, убедился, что с судна была послана на берег шлюпка за свежими припасами и водой. Простившись с провожавшим его туземцем, он подошел к экипажу шлюпки, объяснил им, кто он, рассказал о гибели Тершиллинга и просил принять его на борт. Офицер, командовавший шлюпкой, охотно согласился принять его, но заявил, что судно идет домой, то есть в Амстердам. При этом сердце Филиппа радостно забилось. Конечно, если бы судно шло в Индийский океан, он все равно сел бы на него и продолжал бы начатое им дело. Но теперь, когда ему представлялся случай свидеться с Аминой, он невольно ощутил радость и сознание, что и для него еще есть счастье на земле, и есть светлая радость, и что вся его жизнь не есть сплошная жертва долгу, а попеременно тяжелый подвиг и сладкий отдых. Он был ласково принят капитаном, предложившим ему бесплатный проезд на своем судне, и спустя 3 месяца без всяких особых приключений в пути опять стоял на якоре в гавани Амстердама.